Телега колтыхалась промерзшими туманными улицами, и возница на передке хохлился. Телегой как будто правило большое и толстое коричневое пальто. Из-за вихрений тумана вынырнула фигура и внезапно очутилась подле возницы. — Здрасте, — сказала фигура. — Меня зовут По-Элденик, а вас как? — Слышите, слазьте, мне нельзя никого подво... Возница умолк. Поразительно, как По-Элденик умел проткнуть ножом 4 толстых слоя одежды и остановиться как раз, когда кончик ножа защекочет кожу. — Что, простите? — бодро улыбнулся По-Элденик. У меня ничего ценного-то нету. Знаете, ничего ценного, только мешки с... Батюшки Светы, — сказал По-Элденик, всем лицом внезапно изобразив беспокойство. — Что ж, надо бы глянуть, да? Так как вас зовут, сэр? — Эрни, — сказал Эрни. — Да, Эрни. По-Элденик слегка повернул голову. — Залезайте, господа, это мой друг Эрни. Он сегодня будет нашим извозчиком. Эрни увидел, как полдюжины фигур возникли из тумана и взобрались на телегу позади него. Оборачиваться он не стал. В почке покалывало, и он соображал, что оборачиваться — не образцово-показательный карьерный шаг. Но, кажется, одна фигура, громадный и неуклюжий человек-гора, тащила на плече длинный сверток. Сверток ерзал, и оттуда доносились приглушенные шумы. — Перестаньте трястись, Эрни. Нас нужно подвести, вот и все, — сказал По-Элденик, когда телега снова загрохотала по брусчатке. — Куда, господин? — Ой, да нам все равно. Но для начала заезжайте на площадь Азора, ко второму фонтану. Ножик убрался. Эрни бросил попытки дышать ушами. Эх. Что такое? Вы какой-то напряженный, Эрни. Вот мне всегда помогает массаж шеи. Да нельзя мне пассажиров-то брать, понимаете? Чарли взбучку устроит, мам, не горюй. Вот об этом не переживайте, сказал По-Элденик, хлопнув его по спине. Мы же все тут друзья. — А девчонку зачем взяли? — спросил голос сзади. — Нельзя так девчонок бить, — прибавил чей-то бас. — Матушка наша говорила, девчонок не бить. Только хулиганы девчонок бьют. Матушка так говорила. — Помолчи, Банджо. — Матушка говорила. — Тш-ш-ш. — Эрни, неинтересно слушать про наши затруднения, — сказал По-Элденик, не отводя взгляда от возницы. — Мне-то... Да я же глухой, как Тетерев, — забормотал Эрни, который в некотором смысле был очень смышлен. — И дальше пару футов не вижу ничего. Лица забываю только так. Кстати говоря, плохая память? Ай, да вы ничего не знаете про плохую память. Елки зеленые иногда правлю вот телегой и с людьми каляку. Ай, как вот с вами сейчас. А потом люди уйдут, ха, и хоть ты тресни, ничего про них не помню. Нисколько их было, ничего с собой несли, ни девчонку никакую, прикиньте. Голос у него уже срывался на пронзительный сип. Ха, иногда, как меня зовут, и то запамятую. — Эрни вас зовут, верно? — просиял ему По-Элденик. — А вот мы и прибыли. Ох, батюшки, тут какая-то заварушка. Спереди донесся шум драки. Затем мимо пробежали 2 тролля в масках, а за ними 3 стражников. На телегу никто из них и не глянул. — Я слыхал, банда Дунатита хотела сегодня сейф Пакли брать, — сказали у Эрни за спиной. — Похоже, господин Браун нам сегодня общество не составит, — сказал кто-то еще и ухмыльнулся. — Я бы этого не утверждал, господин Белолилий. Я бы этого совсем не утверждал, — произнес 3-й голос, на сей раз от фонтана. — Вы не могли бы взять у меня саквояж, будьте любезны. Неудобно залезать. Осторожно, он довольно тяжелый. Голосок был опрятный. Владелец такого голоска хранил деньги в кошельке с замком поцелуйчик и всегда тщательно пересчитывал сдачу. Эрни подумал все это, а потом изо всех сил постарался забыть, что он это подумал. — Поехали, Эрни, — сказал по Элденик. — За университет, если не ошибаюсь. Телега покатилась, и опрятный голосок сказал. — Не хватаешь деньги и быстренько выметаешься, верно? Все согласно забормотали. — Это я еще у матушки на коленях выучил, ага. — Вы много чего выучили поперек матушкиных коленей-то, господин Белолилий. — Чтоб ни слова про нашу матушку! Этот голос был как землетрясение. — Перед тобой господин Браун, Банджо. Ну-ка, возьми себя в руки. — Опущай про нашу матушку, не грет. — Ладно, ладно. Здравствуй, Банджо. По-моему, у меня тут где-то была конфетка. Точно, вот, держи. Ваша матушка знала, что к чему. Зашли тихо, не спешим. Взяли, зачем пришли. Слиняли быстренько и чин по чину. Никогда не остаемся пересчитывать и рассказывать друг другу, какие вы храбрецы, правильно? Вы, я гляжу, сами-то не в докладе, господин Браун. Телега загрохотала через площадь. — Мелочно расходы, господин Котоглас. Подарочек на Рождество, так сказать. Брать все и бежать ни в коем разе. Берите чуть-чуть и уходите. Одевайтесь прилично. Это мой девиз. Одевайтесь прилично и уходите медленно. Не бегите. Никогда не бегайте. Стражи всегда преследуют тех, кто убегает. Они же как терьеры. Нет. Уходите медленно, сворачиваете за угол, дожидаетесь заварухи и идете назад. Это их подкашивает, понимаете? Через раз сами расступаются и пропускают. «Добрый вечер, офицеры!» — говорите вы им. И идете домой ужинать. Эха! С беды-то выручают. Это я врубаюсь. Коли смелости хватит. Нет-нет, господин Персик, не выручает из беды. Не дает вляпаться в беду. Как будто классная комната очень хорошего учителя, — подумал Эрни и мигом постарался забыть. И трущобный спортзал, куда заглянул чемпион по боксу. — Что у тебя с губами, Банджо? — Да он... «Зуб потерял, господин Браун», — с усмешкой сказал кто-то. «Потерял зуб, господин Браун», — ответил Гром по имени Банджо. «Смотрите на дорогу, Эрни», — посоветовал По Элдник. «Мы же не хотим аварий». На дороге не было ни души, хотя позади бурлил город, а поблизости маячила громада университета. Улочки тут были, но дома пустовали, и что-то приключилось со звуком. Ангмарпорг словно отодвинулся далеко-далеко, и звуки доносились как сквозь толстую стену. Телега въезжала в презренный уголок, который долго служил университету свалкой и известен был под названием «Нереальная недвижимость». «Клеты и волшебники», — машинально буркнул Эрни. «Простите, не расслышал», — сказал по Элде Ник. Прадед мой говорил, у нас тут был дом, низкие уровни волшебства, а сейчас, эй, волшебникам, то у них защитные заклинания. Тут чуток волшебства, там чуток, куда-то же его надо девать, ну, ясное дело. Раньше здесь висели предупреждающие знаки, — сообщил сзади опрятный голосок. Да в Ангмарпорке на предупреждающих знаках можно сразу писать «сухие дрова», — сказал кто-то другой. «Не, ну ясное дело, выкинули заклинание, которое чего-то взрывает, потом заклинание, которое черт завивает, потом заклинание, которое морковь растит, они друг с другом перепутаются, кто знает, что они вместе-то учинят», — сказал Эрни. «Прадед говорил, иногда они утром проснутся, а у них подвал выше чердаками, и это еще не худшее». Сумрачно прибавил он. «Да я слыхал, до того доходило, что чапаешь себе такой по улице, а тебе навстречу ты сам чапаешь», — поддержал кто-то. «До этого доходило, я слыхал, что совсем уже крыша ехала. собака домой таскала, хрен знает чего, — сказал Эрни. Прадед говорил, они за диван прятались, если у собаки в пасти что-то было. Ржавые огненные заклинания фырчали, слобные палочки зеленым дымом плювались. Ужас, что! А если кошка с чем играла? Вот лучше даже не знать, что там у нее. И он дернул поводьями, в наплыве фамильного негодования, почти позабыв свою текущую заковыку. То бишь они говорят, что, мол, все старые книги заклинаний и всякое такое хоронят поглубже, использованные заклинания теперь, дескать, перерабатывают, но толку-то, если у тебя картошка ноги отрастила и дала дёру, — проворчал он. Прадед мой ходил жаловаться главному волшебнику, а тот ему такой и говорит. И Эрни придушенно загнусавил, поскольку, по его мнению, полученное образование отражается на речи именно так. «Ах, сейчас возможны временные затруднения, мил человек, но ты приходи через 50 000 лет, волшебники клятые!» Лошадь свернула за угол. За углом был тупик. Справа и слева друг друга подпирали полуобрушенные дома, окна побиты, двери украдены. — Я слыхал, тут обещали все почистить, — сказал кто-то. — Ну, а то! — отозвался Эрни и сплюнул. Достигнув земли, плевок вскочил и засеменил прочь. — И знаешь что, всякие психи теперь сюда шастают, троются, пыльки выкапывают чего-то. — Вон эту стену впереди остановите, — непринужденно вставил по Элденик. — По-моему, обычно проходишь через мусорную кучу под сухим деревом, хотя так, насколько и не поймешь, надо искать. Но я никогда не видел, как это делают. — Слышите, туда я вас не проведу, — сказал Эрни. — Одно дело подвести, но насквозь туда. Поэл Деник вздохнул. — А мы так прекрасно поладили, Эрни. — Эрни, Эрн, вы нас проведете. Или же, и я говорю это с немалым сожалением, мне придется вас убить. Вы вроде приятный человек, добросовестный. Очень серьезное пальто и удобные сапоги. — Ну, если я вас проведу... — И что такого будет? — спросил Поэлденик. — Ну, потеряете работу. А откажетесь, умрете. — Если смотреть так, мы вам делаем одолжение. — Ну, пожалуйста, соглашайтесь. Мозги у Эрни свело. Парень был явный, как говорится, хлыщ, вроде любезный, приветливый, но что-то не складывалось. Тон и слова не сочетались. — И кроме того, — продолжал Поэлденик, — если мы вас вынудили, вы же не виноваты, правда? Никто вас не упрекнет. Человека не в чем упрекнуть, если его вынудили, угрожая ножом. — А, ну раз у нас тут вынуждение, тогда, наверное, — пробубнил Эрни. — Придется плыть по течению, деваться, похоже, некуда. Лошадь остановилась и теперь стояла с терпеливой мордой, какая бывает у животных, знающих дорогу получше возницы. Эрни пошарил в кармане пальто и достал жестянку, не больше табакерки. Открыл. В жестянке поблескивала пыль. — И что с ней делать? — заинтересовался Поэлденик. — Да берешь щепоть и кидаешь в воздух, получается такой пиу, и открывается, где тонко, — сказал Эрни. — То есть никакой особой тренировки не нужно? — Просто кидаешь вон в стену, а она говорит «пиу», — сказал Эрни. — Правда. Можно я? Поэлденик забрал жестянку из податливой руки и бросил щепоть пыли у лошади перед носом. Пыль мгновение повисела в воздухе, а затем извлекла из него узкую поблескивающую арку. Арка вспыхнула и сказала «пиу». — Ой! — сказал голос позади. — Красота, скажи, Дэви. — Да уж. — Блесточки. — Проезжаешь и все? — спросил Поэлденик. — Ну, да, — ответил Эрни. — Только быстро. Она ненадолго. Поэлденик сунул жестянку в карман. — Спасибо вам большое, Эрни. Сугубо вам признателен. Другая его рука нанесла удар. Блеснул металл. Возница сморгнул и рухнул в бок. В телеге воцарилась тишина, окрашенная ужасом небесталики черного восхищения. — Вот зануда, а? — сказал Поэлденик, подбирая поводья.